Глава 38. Валандер и Мартинсон встретились в воскресенье в 8 утра. Как по уговору, явились в управление одновременно и столкнулись в коридоре возле кафетерия. Поскольку шли они с разных концов по воскресному пустого коридора, у Валандера возникло ощущение, будто им предстоит дуэль. Но оба лишь кивнули друг другу и вместе вошли в кафетерий, где кофейный автомат опять забастовал. Над одним глазом у Мартинсона темнел синяк, нижняя губа распухла. Оба смотрели на кое-как накорябанное объявление, сообщавшее, что автомат не работает. «Я этого так не оставлю», — сказал Мартинсон. «Только сперва мы закончим расследование». «Зря я тебя ударил», — отозвался Валандер. «Но это единственное, о чем я сожалею». Больше о ночной потасовке не было сказано ни слова. Вошедший Хансен с тревогой уставился на них. Валандер предложил расположиться прямо здесь, в кафетерии. Все равно ведь кроме них в управлении никого нет. Хансен поставил на плиту кастрюльку с водой и сказал, что готов поделиться своим запасом растворимого кофе. Когда они разлили по чашкам кипяток, пришла Анбрид. Валандер не знал, успел ли Хансен позвонить ей и рассказать о случившемся, но, как выяснилось, о человеке, который застрелился на поле, ее проинформировал Мартинсон. О драке он, похоже, не обмолвился и смотрел на Анбрид весьма холодно, а, стало быть, наверняка всю ночь вычислял, кто мог настучать Валандеру. Когда через несколько минут подошел Альфредсон, вся группа была в сборе. Нюберг, по словам Хансена, до сих пор находился на месте ночной облавы. «Что он рассчитывает найти?» — удивился Валандер. «Он съездил домой, поспал несколько часов», — уточнил Хансен. «Через час-другой думает закончить». Совещание продолжалось недолго. Валандер поручил Хансену поговорить с Викторсоном. В нынешней ситуации очень важно, чтобы прокурор непрерывно получал информацию. В течение дня наверняка придется провести пресс-конференцию, но этим займется Лиза Хольгерсон. Если у Анбрид будет время, она поможет начальнице. «Так меня же не было там ночью», — удивленно воскликнула она. «А тебе не нужно ничего говорить. Просто я хочу знать, что скажет Лиза. Вот и послушай. Вдруг она вздумает делать какие-нибудь совершенно нелепые комментарии». После этих слов воцарилось недоуменное молчание. До сих пор никто не слышал от комиссара столь откровенно критических высказываний по адресу начальницы. У Валандера все это получилось нечаянно. Ночные мысли снова заявили о себе. Ощущение, что он измотан, а может, попросту стар и оклеветан. Но если он вправду стар, то может позволить себе говорить все как есть, не считаясь ни с тем, что было, ни с тем, что будет. Потом он перешел к текущим задачам. Самое главное сейчас — компьютер Фалька. Если в нем действительно запрограммирована некая акция, которая будет запущена 20-го, в нашем распоряжении менее 16 часов, и за это время необходимо установить, что это за акция. «Где Мудин?» — спросил Хансен. Валандер допил кофе и встал. «Я съезжу за ним». «Все, за работу». Когда они выходили из кафетерия, Анбрид хотела было заговорить с комиссаром, но он жестом остановил ее. «Не сейчас. Мне нужно съездить за Мудином». «Где он?» «У хорошей знакомой». «А что, больше некому за ним съездить?» «Почему?» «Но мне надо подумать, как нам лучше всего спланировать этот день. И что означает смерть того человека?» «Об этом я и хотела поговорить». Валандер остановился в дверях. «Даю тебе 5 минут». «Мне кажется, никто не задал самого важного вопроса». «А именно?» «Почему он застрелил себя, а не тебя?» Валандер заметил, что голос его звучит раздраженно, и он действительно чувствовал раздражение, досадовал на все и на всех, и не скрывал этого. «С чего ты взяла, что я не задавал себе этого вопроса?» «Если бы задавал, то сказал бы на совещании». «Да тошная чертовка», — подумал он, но вслух не сказал. Все-таки существовал незримый предел, который он не мог приступить. «К чему ты клонишь? Меня там не было. Я не знаю, как все складывалось и что, собственно, произошло, но у такого человека должна быть серьезная причина, чтобы покончить с собой». «Почему ты так считаешь?» «Кое-какого опыта я с годами набралась, тебе не кажется?» Валандер невольно впал в нравоучительный тон. «Вопрос в том, есть ли от него польза в данном случае. Этот человек, предположительно, совершил как минимум 2 убийства и, не задумываясь, совершил бы 3-е. Что за этим стоит, мы не знаем, но он явно не ведал пощады, и был необычайно хладнокровен, по-азиатски хладнокровен, быть может, что бы это ни значило. Он слышал вертолет и понимал, что ему не скрыться. Мы подозреваем, что происходящее дело рук фанатиков. В конце концов, возможно, одержимость и заставила его покончить самоубийством. Анбрид хотела что-то сказать, но Валандер уже вышел в коридор. «Мне надо съездить за Мудином, после поговорим, если к тому времени наш мир не рухнет». Из управления Валандер выехал без четверти девять, он торопился. Дождь перестал, порывистый ветер быстро разгонял тучи. Воскресный день, шоссе пустынное, и комиссар гнал на полной скорости. Где-то между Рюдсгордом и Скурупом он задавил зайца. Пытался объехать его, но зверек угодил-таки под заднее колесо. Валандер видел, как он лежит на дороге, дергая лапой, но не затормозил. Остановился он только возле виллы в Егерсру. Было без десяти десять. Эльвира Линдфельд открыла, едва он позвонил в дверь. Валандер сразу увидел Роберта Мудина, который пил на кухне чай. Эльвира была полностью одета, но ему показалось, она устала. И вообще какая-то другая, не как при последней встрече. Впрочем, улыбка у нее все та же. Она хотела предложить кофе. Валандер мечтал о чашке кофе, но отказался. Времени нет. Эльвира настаивала и, взяв за локоть, чуть не силком отвела его на кухню. Валандер заметил, что она украдкой бросила взгляд на часы и мгновенно насторожился. Хочет его задержать, только ненадолго, ждет еще чего-то. Или кого-то он еще раз поблагодарил и велел Мудину собираться. «Торопливые люди внушают мне тревогу», — посетовала Эльвира, когда Мудин вышел из кухни. «Вот ты и нашла у меня недостаток», — сказал Валандер. «Но как раз сегодня ничего с этим не поделаешь. Мудин нужен в эстаде». «Почему такая спешка?» «Нет времени объяснять. Нас несколько тревожит 20 октября, то бишь завтрашний день». Невзирая на усталость, Валандер отметил, что по ее лицу скользнула легкая тень беспокойства. И тотчас она улыбнулась. «Боится чего-то», — подумал комиссар, и поспешил отмести эту мысль. Наверняка ему почудилось. Мудин спустился в переднюю, готовый к отъезду. Компьютеры он нес под мышкой. «Вечером мой ночной гость вернется?» — спросила Эльвира. «В этом уже нет необходимости. А ты вернешься?» «Я позвоню. Пока не знаю». Они поехали обратно в эстад. Валандер слегка убавил скорость, но не намного. «Я проснулся рано», — сказал Мудин. «Лежал и думал. Есть кое-какие новые идеи. Надо бы их опробовать». Валандер прикинул, не рассказать ли о событиях минувшей ночи, однако решил повременить. Главное сейчас, чтобы Мудин сосредоточился на работе. Дальше ехали в молчании. Валандер понимал, что нет никакого смысла расспрашивать парня про новые идеи, ведь для него это сущая абракадабра. Вот и то место, где Валандер задавил зайца. При их приближении стая ворон разлетелась в разные стороны. Зайца уже расклевали до неузнаваемости. Комиссар признался, что зверька задавил он по дороге в Мальме. «Раздавленных зайцев на дорогах сотни, но по-настоящему видишь только того, которого убил сам».